воет, кипит и клокочет. Несется со скал водопадом река, и пенятся волны, ее не извергаясь. И страшно шумит, разъярившись река, и страшно шумит, разъярившись река. И тут же на ветке среди брызг водопада я пташечку вижу сквозь пар и туман, спокойно порхая над грозной пучиной, поет свою песенку под ураган, поет свою песенку под ураган. Малиновка милая, Божья пташка, наставь нас, как петь среди бури земной, скажи, как покой свой ты здесь сохраняешь, где только паденье рев слышится злой, где только паденье рев слышится злой. Но птичка лишь песню свою повторила, и крылышки выпрямив взвилась, а ввысь, так вот в чем покой твой и в чем твоя сила. Сама хоть мала ты, да крылышки есть, сама хоть мала ты, да крылышки есть. Да крылья, вот крылья, нужны нам среди бури, всегда, чтоб могли подниматься мы ввысь, и кто-то шепнул мне, ведь крылья даны нам. Коль хочешь подняться, то верь и молись, коль хочешь подняться, то верь и молись, коль хочешь подняться, то верь и молись.